Глава 6, часть 1. Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. К.С. Льюис. Мы не станем въезжать в город ночью, а значит, придется потревожить сон хозяина таверны. Изабель спрыгнула на землю и, взяв покрытую замерзшей испаренной лошадь под уздцы, направилась к огражденному высоким забором мрачного вида двухэтажному каменному строению. «Гион, это лучше сделать тебе. Никогда не думала, что неидущий изо рта пар может выдать вампира, да и собаки словно с ума сошли». Она ударила повисшего на ноге огромного пса под живот. Тот жалобно заскулил, отползая в сторону. Чем ближе к городу, тем выше и толще стены оград. Будто не пришлых путников боятся, а вооруженных рыцарей собственного суверена. «Кто такие?» — прервал хриплый голос, раздавшийся из-за ворот, монолог недовольной вампирши, но несколько успокоил спущенных на ночь животных. «Откуда прибыли? Что хотите?» — Гион прошептал на ухо сестре. «Я не говорю на испанском». Изабель не успела ответить, за нее это сделал Дерек. «Открывай рот, разговаривать буду я». Он встал рядом с Дотсоном-младшим, чуть приподняв забрало шлема, пряча за металлом горящий в темноте взгляд. «Баронесса Гламорган с сопровождением. Двигаемся из Бильбао в Теруэль, по приглашению короля Арагоны». Он хмыкнул. «Что могут желать усталые голодные путники? Крова и пищи!» Появившиеся в прорези деревянных ворот глаза с опаской рассматривали вооруженных стражников, сопровождающих тяжелую повозку. «До Барселоны рукой подать, а у нас лучшие покои заняты, и кухня на ночь закрыта. Мы заплатим золотом и довольствуемся тем, что есть. Кубок вина и кусок хлеба нас вполне устроят». Гион указал рукой на прикрывающую лицо Изабеллу. «Хотим въехать утром в город отдохнувшими. Да и одежду сменить не помешает хозяйке. Неделю в пути». Толстые ворота с тяжелым скрежетом отворились. Невысокий мужчина в наспех накинутом плаще осветил лица путников факелом. «А что, у баронессы языка не мел? Или скрывает чумные пятна под капюшоном?» Изабель, прикрыв рот платком, ответила, не подставляя под свет факела глаза, чтобы ненароком всполохи пламени не вызвали звериного отблеска. «Как смеешь ты, смерть, говорить фривольно со знатной дамой? Будь мы в Англии, приказала бы кожу содрать тебе живьем со спины. Твое счастье, что я говорю на испанском». Хозяин таверны поклонился, не выказывая излишнего раболепия. «Простите великодушно мою дерзость, прекрасная сеньорита, но времена нынче смутные, да и перед лицом смерти все равны. Я слишком рискую, каждый день принимая в своем доме незнакомцев». «Невежа!» — презрительно скривилась баронесса. «Чума в последнюю очередь целует лицо, и на севере еще нет болезни». «Будь по-другому, я бы вас не впустил. А чума косит народ или нет?» Пожал плечами мужчина, запустив пятерню в короткую бородку. «Никогда не было стольких смертей и так быстро. Сегодня никаких признаков нет, а на завтра уже покойник. Черная смерть, одним словом». Он посторонился, впуская рыцарей с лошадьми во двор, и указал место, где поставить повозку. «Осторожно! Чертовы холода, прости меня, Господи! Покрыли землю ледяной коркой, как будто мало на наши головы бед». Мужчина пошел вперед, освещая следующим за ним англичанам путь. «Вино и хлеб найдутся. Для сеньориты есть у меня свежий овечий сыр, а утром жена всех накормит. Комнаты всего две». Он распахнул двери таверны, пропуская вперед баронессу. Запахи вареного лука, немытых тел, кислого вина и гари ударили в ноздри вампирши. Они поднялись наверх по ступеням деревянной лестницы, перебивающей скрипом несущийся из-за закрытых дверей храп постояльцев. «Простите еще раз, но в комнате нет ложа. Только тюфяк с соломой да две лавки. И за это спасибо». Вложила в сухую ладонь испанца золотой талер Изабель. «Прикажите слуге занести сундуки с моими вещами. Мне нужно переодеться и хотя бы расчесаться перед сном». Обрадованный, что англичане держат слово, мужчина суетливо распахнул дверь покоев перед иноземкой. «Холодно-то как?» – подала голос следующая за хозяйкой служанка. Испанец смерил презрительным взглядом крупную белобрысую девицу. «А я-то думал, это дылда немая, а нет!» Он сплюнул на пол. «Закудахтала курица!» Хозяин прошел вглубь комнаты, сопровождаемый недовольным сопением и свирепым взглядом розовощекой красотки. Он зажег от факела большую свечу в центре стола. «Немного прохладно. Зима нынче очень студенная выдалась. Дрова с углем в большой цене. Я сейчас принесу вам жаровню и воду, молодая госпожа». «За воду получите отдельное вознаграждение. Жаль, что нельзя принять ванну». «Этого выполнить не могу», — с сожалением развел руками трактирщик. «Сейчас растолкаю жену, она мне поможет». Едва закрылась дверь, Хлоя бухнулась на одну из лавок, со стоном вытянув затекшие за долгую поездку ноги. «Зачем было тащить всех нас за собой в Теруэль? Бедные мои косточки скоро рассыплются в труху от бесконечной тряски в этом деревянном гробу. Повезло Неду, в замке остался, в тепле и сытости, а тут...» Изабель скинула плащ и, обернувшись к ворчунье, прервала поток нескончаемых жалоб. «Ты не знаешь, что такое быть мертвой!» Она ухмыльнулась, вспомнив, сколько раз прощалась с жизнью, но, к счастью, осталась на этом свете, пусть и в новой сущности. «Не стоит сравнивать обитую тканью лавку с дощатым гробом. Поверь, ты едешь с королевским комфортом!» Вампирша негромко клацнула зубами. «Или хочешь познать все в сравнении?» Хлоя вскочила на ноги, последовав примеру хозяйки. Сбросила плащ и, откинув крышку сундука с одеждой баронессы, стала перебирать платье, выискивая то, в котором Белинда де Клер должна предстать при дворе короля, продолжая ворчать под нос. «Уж и слова не скажи, сразу рычит и угрожает кровопийца!» А я когда-то в своем доме привечала ее, молоком свежим подчивала да хлебом. В гроб меня положить, ишь, что надумала мертвячка. Я лучше поскреплю чуток, потерплю, подышу свежим воздухом. Она растерла ладонью заурчавший живот. И кто за меня станет есть пироги? Гоняться по лесу за кроликами? Нет уж, упаси Господь. Я их люблю кушать в жарком, а не грызть живым мохнатое горло. Изабель усмехнулась тихому бухтению блондинки. Спорить и скандалить открыто вздорная Хлоя больше не решалась. Скрежет ногтем о дверь привлек внимание бывшей белошвейки. Она прислушалась. «Я кое-что надумал. Есть человек, который должен знать все о настоящей причине смерти Хайме». Тихий шепот мог расслышать только вампир. «Ты хочешь узнать, кто он?» «Да», — ответила Изабель, отворив дверь. «Только не здесь». Послышались тяжелые шаги. Кто-то, натужно дыша, поднимался по лестнице. Изабель принюхалась. Запах грязного женского тела, наложенный на остальную вонь, наполнил пространство. «Кто-то моется ночью, в то время как нечистый разгуливает по земле. Не зря говорят, что англичане – большие нехристи». Вырвалось хриплое ворчание из гнилозубого рта. «Никакой святости! Счесывать жемчуг Божий в такое время! Вши посланы в наказание! Кто не кормит их своей кровью, тот и не человек, созданный по подобию Господа!» Раздался звук шлепка и женский вскрик, а следом — ответ трактирщика сверхнабожной жене. «И тебе не мешало бы хоть иногда мыться да вычесываться! Не монашка, а их благословение с собой каждую ночь в ложе тащишь. Тебя жрут днем, а мне достается ночью. Никакой балдахин от кровососов не спасет, коли свинья рядом лежит. Не клопы, так вши заедят». Грузная женщина охала, не имея возможности погладить зашибленный зад. Она смачно сплюнула на пол, пожелав вероломному мужу. Чтоб подлая нога, коснувшаяся христианской плоти, онемела. Прости меня, Пресвятая Дева Мария. Чтобы твой болтливый язык иссох. Прости нас, Христос. Вампирша усмехнулась препирательству уставших друг от друга супругов. Что сказала бы ярая католичка, узнав, что на теле баронессы паразитам делать нечего? Теплая вода предназначалась для мертвой, которая, в отличие от блохи или клопа, может выпить из человека всю кровь одним разом.